рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Не спрашивай, как так вышло. Да, он был опасен. Да, он мог броситься на тех, кто за ним пришел. Но как получилось, что вместо главного подозреваемого мы имеем труп? Этого я понять не могу. На Кислого у меня была куча информации. Как положено приличному скинхеду, он пиздил черных и желтых. Гофмана и Головченко он застрелил собственными руками. Был соучастником убийства Геренко. Плюс, наверное, удалось бы доказать убийство сенегальца. Он грабил почты, а кроме того, у меня были данные, что парень занимался торговлей наркотиками и имеет отношение к фальшивым деньгам. Все вместе это точно тянет на пожизненное. Если бы мы отправили Кислого в суд, то на волю он не вышел бы уже никогда. Весь остаток жизни провел бы в четырех стенах. Так что, если кому и была выгодна его смерть, то точно не нам. Не нашему отделу. Потому что теперь все мои наработочки можно было выкинуть на свалку. Кислого застрелили, а с мертвых спросу нет. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Кислый никаких показаний нам так и не дал. Что ж, это было обидно, но с этим пришлось смириться. Зато у нас по-прежнему оставался второй лидер банды. Так что после того, как Кислого застрелили, я снова приехал в Выборг к Лёше СВР. Тот все еще содержался в пересыльной тюрьме. Со мной приехали люди из, скажем так, из параллельных ведомств. С собой у нас были бумаги, чтобы увезти Лёху в город. По пути я планировал его немного поколоть. Я зашел к нему и сразу сказал: «Лёха, ты будешь смеяться, но я привез тебе еще один срок». «Что на этот раз?» «Ты собирайся. Теперь-то точно придется в кресты ехать». «Да что, блин, случилось-то?» «Собирайся. По дороге все расскажу». Из Выборга до города ехать больше 2 часов. Когда мы сели в машину, я ему говорю: «Представляешь, Леха, мы тут в Заходском были». «И чего?» «Земляными работами занимались. 2 жмуров откопали». «И чего?» «Да ничего. Только оказалось, что жмуры – без вести пропавшие Гофман и Головченко». Ясно, что он с самого начала все понимал, но продолжал гнуть свое. «Я-то здесь при чем?» «Да вот думаю я, что вы их убили и в землю закопали». «Кто мы?» «Ты и Кислый. Ну и ребята ваши». В общем, по дороге он все нам рассказал. Подробностей, как это получилось, раскрыть не могу. Секреты нашей методики. Но в результате Леха согласился с нашими доводами и стал давать расклад. Никто его не пиздил, ничего такого, но определенные способы у нас есть. Так что показания давать он все-таки стал. Мы закрыли его, и дальше началась рутинная работа. Аресты, обыски, допросы. Очень скоро у нас были имена всех членов банды. Пришел момент, когда стало ясно, что людей пора крепить.